Кругом засмеялись. Что уж там говорить. Чего только не затевал тогда Дюшен. А мы-то ведь всерьез считали его учителем. Когда смех утих, человек, поднявший бокал, продолжал. Ну, а теперь люди выросли на наших глазах. Академик Алтынай известен на всю страну. Почти все мы со средним образованием, а многие имеют высшее. Сегодня мы открыли у себя в Аиле новую среднюю школу. Одно это уже говорит, насколько изменилась жизнь. Так давайте, земляки, выпьем за то, чтобы и впредь сыновья и дочери Куркуреу были передовыми людьми своего времени. Все опять зашумели, дружно поддержав тост, и только Алтынай Сулаймановна покраснела, чем-то очень смущенная, и лишь пригубила бокал. Но празднично настроенные люди, занятые разговорами, не замечали ее состояния. Алтынай Сулаймановна несколько раз взглянула на часы, а потом, когда гости вышли на улицу, я увидел, что она стоит в стороне от всех у арыка и пристально смотрит на бугор, туда, где покачиваются на ветру порыжевшие осенние тополя. Солнце было на закате, у сиреневой черточки далекой сумеречной степи. Оно светило оттуда меркнущим светом, окрашивая верхушки тополей тусклым печальным багрянцем. Я подошел к Алтынае Сулаймановне. Сейчас они листву роняют. А посмотрели бы вы на эти тополя весной, в пору цвета, — сказал я ей. И я об этом же думаю, — вздохнула Алтынай Сулаймановна и, помолчав, добавила, словно бы про себя. Да, у всего живого есть своя весна и своя осень. По ее увядающему, со множеством мелких морщинок вокруг глаз лицу, пробежала грустная задумчивая тень. Она смотрела на тополя как-то очень по-женски грустно. И я вдруг увидел, что передо мной стоит не академик Сулайманова, а самая обыкновенная киргизская женщина, бесхитростная и в радостях, и в печалях. Эта ученая женщина, видимо, вспомнила сейчас ту пору своей юности, которой, как поется в наших песнях, не докричишься с самой высокой горной вершины. Она, кажется, хотела что-то сказать, глядя на тополя, но потом, наверное, передумала и порывисто надела очки, которые держала в руке. Московский поезд здесь проходит, кажется, в 11. Да, в 11 ночи. Значит, мне надо собираться. Почему вдруг? Алтынай Сулаймановна, вы же обещали побыть здесь несколько дней. Народ вас не отпустит. Нет, у меня срочные дела. Я должна сейчас же ехать. Как ни уговаривали ее земляки, как ни выражали они свою обиду, Алтынай Сулаймановна была неумолима. Тем временем начало смеркаться. Огорченные земляки посадили ее в машину, взяв слово, что она приедет в другой раз на неделю, а то и больше. Я поехал проводить Алтынай Сулаймановну до станции. Почему Алтынай Сулаймановна так неожиданно заторопилась? Обидеть земляков, тем более в такой день, мне казалось просто неразумным. По дороге я несколько раз собирался спросить ее об этом, но не посмел. Не потому, что боялся показаться бестактным, просто я понял, что она все равно ничего не скажет. Всю дорогу она ехала молча, о чем-то крепко задумавшись. На станции я все-таки спросил ее. «Алтынай Сулаймановна, вы чем-то расстроены? Может, мы обидели вас?» «Ну что вы! И не смейте так думать, на кого я могла обидеться. Разве что на себя. Да, на себя можно было, пожалуй, обидеться». Так и уехала Алтынай Сулаймановна. Я вернулся в город и через несколько дней неожиданно получил от нее письмо.